Глава 12. Корчма пустовала, ведь большая часть жителей и гостей Велиграда собрались на арене, откуда нас прогнали. Даже сам хозяин постоялого двора отсутствовал. За все хозяйство, включая корчму, отвечала его старшая дочка, полненькая девушка с покрасневшим от печного жара круглым лицом по имени Чутка. Она даже обрадовалась, когда мы зашли. Но аппетита, честно говоря, не было никакого. Поэтому Свари заказал только тушку свиньи с яблоками, пару буханок ржаного хлеба и бочонок меда. «А вы что будете?» — спросил он нас угрюмо. В общем, сидели тихо. Я хлебал прохладную воду, размышляя, что нам делать дальше. Царь дал мне понять, что к турниру меня не подпустит. Но по поводу остальных ребят ничего подобного не упоминалось. Значит, мне придется пробираться в замок скрытно. И будет куда проще, если там окажется кто-то из ребят. Вдруг молчание прервал Алексей. Громко, резко и возмущенно. «Да чтоб его!» Он с грохотом ударил кулаком по столу. «Царь называется! Сам за своим отпрыском усмотреть не смог, а виноваты мы! Да чтоб ему провалиться! Ему и этому гребаному царевичу!» Тут дверь в корчму распахнулась, заставив всех нас отвлечься, и в проходе показался Велизару. Тихо закончил Алексей. Мы переглянулись, но затем снова уставились на царевича. Он стоял в проходе и будто бы решался переступить порог. Выглядел взволнованно, оделся в плащ с капюшоном, который, видимо, только что снял. И смотрел прямо мне в глаза. Чутко пискнула и спряталась в кухне. А Велизар Велизарыч, младший, все же решился и пошагал к нам. В его глазах брулила ярость. Грудь тяжело вздымалась, под плащом показалась богато украшенная рукоять меча. Что он задумал? Свари потянулся к своему мечу, который лежал на столе, но Алексей остановил его. Для Асвана, быть может, оказаться вне закона в нашем царстве было не так уж страшно. Но Алексей не собирался покидать свою родину из-за дурости молодого царевича. «Люд черный я!» — процедил царевич, нависнув над нами. «Я пришел, чтобы извиниться». Мы замерли от удивления. Даже я, признаюсь, растерялся. Не ожидал такого заявления. И все же общую реакцию чуть позже выдал Алексей. «Ядрёны кочерышки!» Велизар сел напротив, сурово уставился на меня. «Ну, извиняйся», — протянул я. Теперь растерялся царевич. Он похлопал глазами, будто не понимая, что от него требуют. «Так я же только что, в смысле?» «Нет, ты сказал, что хочешь извиниться, но не извинился. Согласись, разные вещи все-таки». Царевич раскрывал и закрывал рот, словно рыба, попавшая на берег. Похоже, не привык к подобному обращению. Ребята тоже напряглись. Злата тихо прошептала. «Люд, это же...» «Ты прав!» — вдруг воскликнул Велизар. «Прошу прощения, и у тебя, Люд Черный, и у твоих соратников. Из-за меня вас сняли с соревнований». «Меня сняли с турнира», — хмуро прорычал я, скрестив руки на груди. «Да. И согласись, извинениями тут делу не поможешь». Велизар слегка прищурился. Наверное, гадал, не обнаглел ли я. А вот мои спутники не гадали, а были вполне уверены. Теперь уже Алексей чуть пнул меня ногой под столом и процедил еле слышно. «Люд!» Но Велизар снова согласился со мной. «Ты прав. Проси, чего хочешь, и я постараюсь это исполнить. В пределах разумного, конечно же. Вот теперь можно работать». Я ухмыльнулся, сверкнул оскалом и махнул Чутке. «Неси самое дорогое вино и самое лучшее мясо с овощами. Царевич угощает. Угощаешь ведь?» — повернулся к нему снова. «Ну да», — кивнул он настороженно. «Только ты уверен, что этого...» «Не-не-не, ты неправильно понял. Это чтоб на пустой желудок не сидеть, пока будем желание наше обсуждать». «Желание?» — возмутился Велизар. «Пустой желудок?» — переспросила Злата, глядя на свиные обглоданные косточки. «Баранины!» — крикнул Свари Чутки, пока та не убежала. «И пиво, бочонок, лучшего!» Велизар вздохнул, окинул нас взглядом и потянулся к поясу. Батур, сидевший все это время совершенно спокойно, бросил мимолетный взгляд. Видно, был готов отразить угрозу в любой момент. «Пес с вами!» — гаркнул царевич, грохнув кошелем по столешнице. И рыба мне чутко. На углях да с лимоном. — Да, ваше величество, — пискнула девушка и окончательно скрылась на кухне. Не знаю, как она одна справится с таким заказом. Надо будет ей накинуть монет, что ли. Ребята представились. Свари так сильно похлопал царевича по спине, что тот с удивлением едва не врезался о край столешницы. «Велизар, я погляжу, у тебя непростые отношения с отцом», — начал я разговор. Вопрос сильно смутил его, но от ответа спасла Злата. «Люд», — тут же осекла меня она. «Нельзя так обращаться к царевичу. Простите, ваше высочество». «И когда ты стала знатоком этикета?» — ухмыльнулся я. «Воровка из трущоб Стариграда учит меня, первого императора, обращению с высокопоставленными людьми». Это даже звучало забавно, особенно если учесть, что она знала мою тайну. И, видимо, Злата это поняла, потому что залилась румянцем, надулась и смущенно опустила взгляд. «Ничего страшного», — успокоил ее Велизар. «Не стоит беспокоиться, Злата, я сейчас здесь, как бы сказать...» «Приватно. Потому что с батей у тебя не лады», — продолжил я под новый возмущенный взгляд Златы. «И он не позволяет тебе проявить себя, верно?» Велизар нахмурился и промолчал. Но в молчании этом таилось куда больше смысла, чем в любых словах. «Злата», — весело обратился я. «Чего ты хочешь, что может дать сам царевич?» «Я?» — немного растерялась девушка. «Я-то ничего». «Может, золото?» — с надеждой спросил Велизар. «Золота у нас хватает», — хмыкнул Алексей. «Его никогда не хватает», — возразил Свари. «Но вряд ли царевич может распоряжаться такими суммами, чтобы утолить твой голод, Свари», — заметил я. «Это да». Кажется, Велизар начал понимать, куда он попал, так что нужно быть осторожным, а то еще сорвется рыбешка. «Мне ничего не надо, ваше высочество», — тихо ответила Злата. Я удивился, но не стал заострять внимание и кивнул Алексею, но тот помотал головой. «Мое желание сейчас не исполнить. Вот когда царевич станет царем, хотя это тоже не...» «Я и сейчас имею власть», — возразил Велизар. «Чего ты желаешь?» Кажется, понимать он стал, но все еще легко поддавался на эмоции. «Интересно, интересно. Это тоже как-то связано с отцом?» «Верни роду Нелидовых прежнее величие», — хмуро заявил Алексей. И наткнулся на молчание. Даже Свари немного посмурнел, принялся разглядывать пустую кружку. «Вот и я о том же», — пожал плечами Алексей после недолгой паузы. «Тогда мне зо...» — тут же воскликнул Свари, но осекся, поймав на себе мой мимолетный взгляд. «Мол, не спеши, тут рыба покрупнее наклевывается». «Лота тоже не надо», — выправился он. «Все равно у тебя же столько нет пока». Велизар глянул на Батура, но тот просто помотал головой, не издав ни звука. «Значит, я не могу вам ничем помочь?» — удивился собственным словам царевич. Ну а теперь, когда он понял всю величину своей обязанности нам, когда его гордость задета, а непростые отношения с отцом, уже пробудившие пойти против его воли, снова забурлили в душе, настала моя очередь. «У меня есть желание, царевич Велизар», — сказал я серьезным тоном. «Я хочу попасть во дворец». «Ваша баранина?» — запыхавшаяся Чутка с подносом выбежала из кухни. «И пиво!» — она грохнула все это на стол, что остальные блюда аж подскочили. И как девчушка так ловко таскала, все ума не приложу. Но на столе развернулась настоящая пирушка, от которой у всех снова проснулся голод. Даже у Златы. А Чутка получила несколько золотых в качестве благодарности. Она так завороженно уставилась на монеты, что не сразу догадалась их забрать. «Во, папка обрадуется!» — с придыханием сказала она. «Ты себе-то оставь хоть один золотой!» — ухмыльнулся я и подбросил монету в воздух. Девчушка ловко поймала ее, спрятала в отдельный карман и, заговорщически улыбнувшись, кивнула. А я вернулся к трапезе и обсуждению своего желания. «Попасть во дворец», — протянул Велизар, покосившись на меня с подозрением. «И зачем тебе это?» «Не волнуйся, я не враг», — угадал я. «Скорее любопытный авантюрист. Меня интересуют места, в которые пускают далеко не всех». «Вот оно как», — нахмурился царевич. «Ага». Свари громко, с чавканием принялся поглощать баранину, и не менее увлеченно запивать ее темным пивом. Хлебный запах доходил и до меня. Да что уж там. Даже Злата нашла место в животе, чтобы набить его запеченными перепелами, свежей зеленью, хрустящими огурчиками, грибочками. Что-то я тоже есть захотел, хотя не планировал отвлекаться от разговора с Велизаром. Кажется, попался в собственную ловушку. «Я не смогу пустить тебя во дворец, Люд Черный. Не можешь или не хочешь? Не доверяю тебе настолько, чтобы рисковать безопасностью собственного дома». «Понимаю». Я присматривался к отбивной с говядиной, от которой исходил чесночный аромат. А рядом как раз стояла тарелка с нарезанным ржаным хлебом, только из печи. Чутки бы не в корчме пропадать, а в царскую кухню податься. Такой талант пропадает. Но ведь я бы и так попал во дворец. Не попадись ты мне на пути. Не слишком ли самонадеянно, — прищурился Велизар. У нас много сильных воинов. Сильнее тебя. Я удачлив, царевич. Вот видишь, мог долго и тяжело пробираться по турнирной лестнице, чтобы наконец-то посмотреть на дворец своего предка. А встретил тебя, кто может помочь мне и избавить от ненужных стараний. Согласия тебе никто не давал, — возразил Велизар. И что значит дворец твоего предка? Теперь он злился. Вина, смущение, расслабление, настороженность, злость. Я раскачивал эмоции царевича, как на качелях, чтобы в нужный момент добиться своего. А он доброжелательно подмахивал ногами, будто стараясь закрутить солнышко. «Святозар, узурпатор, мне непросто далось сказать это вслух, но раз уж для дела надо, так тому и быть. Он ведь когда-то здесь правил, верно? И ваша твердыня принадлежала ему». Велизар почему-то глянул на мое запястье, прикрытое рукавом. И клеймо изгоя у меня будто зачесалось. «Так ты хочешь взглянуть на наследие своего великого предка?» — успокоился вроде бы царевич. «Не думал, что услышу от вас это слово», — с печальной ухмылкой подметил Алексей. Но Велизар лишь пожал плечами, зацепил ножом кусок сочной поджаристой утки и, прежде чем вцепиться в мясо, пояснил. «Святозар был великим человеком, как ни крути. Его при жизни так и звали, между прочим. Он мог быть ужасным, как мы называем его сейчас, но великим он быть не перестал». И принялся жевать, активно двигая челюстью, как ни в чем не бывало. А вот я замер. Ребята невольно повернулись в мою сторону с удивленно растерянными взглядами. «Кажется, у меня вот-вот проступит скупая мужская слеза. Этот парень мне определенно нравился. Вот что значит образованный человек. Хоть и стоило бы выкинуть все эти бредни по поводу ужасный и узурпатор, но это куда лучше, чем даже мой собственный род Нелидовых. Интересно, это влияние моего младшего братишки сказалось на них? Точно его кровь. Моя бы такого не допустила». «Наконец-то мы встретили здравомыслящего человека», — улыбнулся я искренне. «И думаю, вы отлично понимаете мое желание приобщиться к наследию предка, ваше высочество. Особенно если учесть природное любопытство, которым, уверен, и вы не обделены». Велизар проглотил кусок и заметил. «Но во дворце ничего нет, что принадлежало бы Святозару. После его свержения цари старались избавиться от всего, что напоминало бы о нем. Ага, и теперь поставили мою статую на главной площади Велиграда». Это до сих пор заставляло меня веселиться от души. «Поэтому я хочу не просто попасть во дворец, ваше высочество. Я сделал театральную паузу, чтобы нагнать нужной атмосферы». И это подействовало. Прислушались все. И Велизар, и ребята. Даже Свари сделал невозможное, оторвался от пива. Но тянуть не стоило, потому что он мог нарушить момент одним громким глотком. «Я прошу вас, царевич, провести меня в подземелье, что таится под твердыней. Там наверняка осталось что-то от Святозара». И вдруг Велизар вскочил с места, прыгнул на несколько шагов назад, едва не опрокинув брякнувшие тарелки, а затем обнажил меч. «Ты! Что ты смеешь мне предлагать, изгой?» Ребята едва не похватались за оружие, а Чутка вновь пискнула и громыхнула упавшим под носом. Судя по звуку разбитого кувшина и пролитой жидкости, это был мой квас. И все же ребята сдержались, заметив мой безмятежный вид. И вообще я присматривался к говяжьей котлете. Ее бы с чем-нибудь жареным, да еще б салатику и хлебушка ржаного с семечками. Горячего только из печи. «Так, о чем это я?» «А, ничего такого», — ответил я спокойно. «Просто мне присуще любопытство. Но если это настолько запретная тема, быть может, ты хоть расскажешь, что там находится?» «Воображение у меня тоже довольно неплохое». Вдруг Велизар потупился, смущенно опустил взгляд и тихо пробурчал. Я там тоже никогда не был». «Это как?» — громко удивился Свари. «В собственном доме?» — поддержала Злата. «Как-то это неправильно, я считаю», — помотал головой Алексей. Батур просто язвительно хмыкнул. «А я радовался. Мои соратники поняли, чего я добиваюсь, и более того, смогли поддержать». «Отец запрещает туда спускаться», — снова пробурчал царевич, опустив меч. «Это как он запретил тебе участвовать в турнире?» — усмехнулся я, накладывая котлет. «Огурчики были в самый раз, ржаной хлеб тоже на месте. Вот только чего положить для гарнира?» «На что ты намекаешь?» — буркнул Велизар. Мое увлечение едой совсем расслабило его. Я был почти у цели. «Да ни на что, ну!» — вздохнул я, выбрав жареную с травами брюкву. «Давай тогда золото. Сколько тебе там на карман дают?» И начал безмятежно поедать готовое блюдо. Брюква с хрустящей корочкой, нежная внутри, хорошо смягчала яркий вкус говяжьей котлеты. Горячий сок рубленного мяса наполнял рот, но овощи придавали прохлады и свежести. «Ваш квас!» — подоспела Чутка, после чего поспешила убраться обратно. «Как раз вовремя! Идеально!» А тем временем наступило чавкающее молчание. Алексей потягивал вино, Злата при всем богатстве стола почему-то навалила себе салата. Свари поставил кружку и догадался, что из бочонка пить куда удобнее, не нужно постоянно его наполнять. Ну а Батур довольствовался уткой с яблоками. Мы старательно делали вид, что царевич нас уже не волнует. И это сработало. «Ладно», — процедил он, — «я помогу тебе. Но только тебе!» Я ж прервался от поедания уже второй котлеты. Это требовало недюжинной силы воли, надо отметить. «Ну, это не обсуждается», — отрезал Велизар. «Тебя одного я смогу остановить, если задумаешь что-то недоброе. Да и пробраться вдвоем будет куда проще». Вообще-то я и не планировал брать остальных. Пусть пробираются через турнир. Полезнее будет. Да и насчет «смогу остановить» царевич очень уж много о себе возомнил. Поэтому... «Идет!» — воскликнул я. «Начнем во время торжественного приема победителей. Как раз все внимание стражи будет на награждении. Вот мы и проскочим». «Ну а ребятам придется действовать более открыто. С этим я им помогу». В глазах Велизара горели огоньки. Он хоть и убеждал нас, а может и себя, что решился на все ради оплаты долга, но... Дело было не в этом. Ему самому нужно спуститься в катакомбы. Чтобы доказать. Чтобы протестовать. Эх, Велизар, старший потомок того самого Велизара, в пес знает, каком колене. Спасибо тебе за сына. Демоны тебя раздери. И почему я должен сам заниматься чисткой доспехов? В смысле, искать мастера, который отполирует, поправит и почистит мое снаряжение. В походе я и сам этим занимаюсь, но все же довериться тому, кто оттачивал мое ремесло годами, будет лучше. И результат должен сильно отличаться. Но все же прислугу мы не нанимали, а гонять соратников по личным поручениям как-то нехорошо. Да и прогуляться тоже неплохо, поэтому я отправился в ремесленный квартал Велиграда. Тут было куда больше лавок, мастерских, целых улиц, которыми заправляли сообщество мастеров. От выбора разбегались глаза, такого даже в Тратбурге не встречалось. Кого же выбрать? «Слыхал, появился новый кузнец», — послышался голос проходящего мимо человека. «Он на окраине встал, в ничейном конце». «Кто такой?» — спросил его спутник. «Да говорят, деревенский какой-то, но руки золотые и берет недорого». «Это пока», — махнул второй. «Как эти коршуны налетят, заставят его брать, как все». «Ну, пока не налетели. Надо успеть обратиться. Хотел как раз шлем поправить, а то погнулся после прошлой схватки». «Это где тебя в самом начале вырубили?» — — хихикнул спутник. «Да ну тебя!» Парочка удалилась, их голоса смешались с гулом толпы, а я решил, что судьба подкинула мне решение в выборе и свернул в сторону ничейного конца. Там, как мне удалось узнать, стояли лавки и мастерские приезжих ремесленников или тех, кто не принадлежал никакому сообществу. В общем, всякий сброд, причем без определенного направления. Там и портных можно найти, и плотников, и кузнецов, конечно же. Цена меня не интересовала, но разговор двух прохожих стал единственным направлением. И как оказалось, я сделал невероятно правильный выбор. «Люд!» — хмуро пробасил кузнец, когда я встал напротив него. «Акула!» — воскликнул я. «Сельский кузнец, чей меч висел у меня на поясе! Вот уж кого не думал встретить в самом Велиграде!»